совершилось великое дело искупления рода человеческого, вздрогнули горы, а распались камни и скалы, и завеса в храме Иерусалимском разодралась надвое сверху донизу. Народ, недавно требовавший его казни, расходился с Голгофы, понурив головы и бия себя в грудь. Пойдем и мы, низко опустив свои головы и бия себя в грудь. Будем помнить, что и за наши грехи, как и за грехи всего человечества, претерпел Спаситель эти страшные муки и страдания. Аминь. О разбойнике. Всей жизнью своей Господь учит нас, как должно относиться к своим скорбям и к тем, кто причиняет эти скорби. Потрясающе страшны, но и полны божественного величия последние часы его земной жизни. Со злобой и ненавистью, но не без страха наблюдали за мучениями распятого его смертельные враги. Господь же, несмотря на страшное страдание, продолжал любить и спасать. С глубоким вниманием и удивлением слушал его кроткую молитву о своих распинателях. «Отче, оставь им грех сей, не ведают того, что творят, разбойник, распятый справа от него». Сын Божий не раз обращал к нему свою святую главу и пресветлым, всевидящим взором пристально смотрел в глаза его и сердце. Такого благодатного взгляда разбойник никогда не видел в глазах обыкновенных людей. Он был поражен и тем, что не слышал от распятого Иисуса, претерпевавшего жестокие муки, не только воплей, но даже ни единого стона. И все больше и больше проникался сознанием, что рядом с ним распят не простой человек, а тот, кто неизмеримо выше всех людей. Он читал слова на дощечке над главою распятого: «Иисус Назарянин, царь иудейский». Это были необыкновенные слова. Так никогда не писали о распятых, но Пилат повелел сделать такую надпись, чтобы досадить первосвященникам и книжникам, ибо знал, что они оклеветали его по зависти. Пилат не хотел распинать Христа. Он старался спасти его, так как был убежден в его невинности, и даже пред всем народом назвал его праведником, но по малодушию не смел противиться иудеям, не мог ничего изменить. И вот всю горечь своего бессилия он излил в этой надписи на кресте, обличающей не распятого, но распинателей иудеев, говорящей о том, что они распяли своего царя. Все, читавшие эту надпись, недоумевали. И раньше, слыша, что Христос называет себя хлебом жизни, сшедшим с небес, многие иудеи хватали камни, чтобы побить его, считая богохульником. Эти слова Иисуса не умещались в их сознании, были несносными и непонятными для них. Умы и сердца их терзались, двоились, не зная, чему верить. С одной стороны, они видели величайшего чудотворца, который исцеляет больных, повелевает морским волнам,